ту, что, будучи Татьяной Луниной по рождению, вскоре прославится на все СНГ в роли Тани Луниной из кинопроекта «Остров Крым», а потом и в роли «Леди Эшки» из кинопроекта «Редкие земли». Пока это особо никому не известно, у тех, кому бросилась в глаза ее внешность, естественно, возникает вопрос, кем она приходится столь пожилому господину, то ли просто вертихвосткой, то ли настоящим детищем. Ну вот и, наконец, чтобы не запутаться окончательно в этой нарядной толпе, нам следует напоследок упомянуть представителей элитных кругов, так называемых Биарро, а именно банкира Контекса, тренера местных регбистов Люка Фузелье, госпожу Денекен де Колша, бессменную председательницу дамского общества «Белые медведицы», куда недавно с большой помпой была принята хозяйка нынешнего приема Ашка Стратова. Выбираемся из толпы.